Братья и сестры, уже сидя здесь, готовясь и молитвенно, и, как один брат сказал, на коленях, некоторые проповедники усиленно листают Библию, как и я сегодня на коленях, я себя на этом поймал. И некоторые мысли, мои воспоминания прошлого. Думаю, тема, о которой мы с вами сегодня будем говорить, мною касалось 7 лет назад. Некоторые есть здесь, которые были в семейном лагере 7 лет назад, когда мы с вами еще в районах Майкопа, в районе Майкопа были. И там тема была «Жена, слава мужу». Братья и сестры, я сегодня не только о жене и о муже хочу поговорить, потому что Священное Писание говорит, так, 1 Коринфянам, 11 глава, 7 стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Друзья, у меня память вообще-то неважная, но я это запомнил только потому, что мы ожидали 12-го ребенка 7 лет назад. Жена моя была в положении, то есть он родился 27 сентября, после христианского лагеря. А беседовали мы о славе жены. И я даже высказал мысль такую, друзья, я не знаю, кто у меня родится. Если родится сын, я назову его Славиком. Я хочу, чтобы он рос для славы Божьей. И я это забыл. Потом мне кто-то из братьев напомнил, говорит, точно вы Славиком назвали? Я говорю, а ты откуда? Он был не семейный, но попал на семейное случайно. Он в прошлом разведенный был. У нас сначала семейные были разведенные, вдовы все. Сейчас у нас только семейные на семейных бывает. Но если кто-то там проник в лагерь по непослушанию или еще как-то Индия. Ну, не будем мы таковых осуждать, друзья. Братья и сестры, мы с вами прочитали о том, что муж есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. И мы даже тогда говорили в прошлый раз, это 7 лет назад, что можно быть славой, а можно быть бесславием. Есть такое имя в Библии, даже маленькому ребеночку, который родился, невинное дитя, жена Финиеса, сына Илиева, родила, когда ковчег был отнят у Израиля, и она родила, когда услышала то весть о гибели, о смерти свекра и мужа своего, наступили роды, Библия говорит, она родила, женщины ей говорят, не печалься, сына тебе Бог дал. Она была очень печальна и назвала его Иховод, то есть бесславие. Братья и сестры, мужья и жены, которые собраны сегодня здесь. Сегодня, слушая Слово Божие, мы с вами поразмышляем еще. Приношу ли я славу Богу? Являюсь ли я славой? Муж – славой Бога, а жена – славой мужа. И в книге притчи, в 17 главе, 6 стиху записаны такие слова. Притчи, 17 глава, 6 стих. «Венец стариков – сыновья сыновей, а слава детей – родители их». Братья и сестры, вот другой текст, совсем с другой книги Священного Писания, который говорит, что отцы и матери, мужья и жены – это слава не только Бога или друг друга, а слава и детей. Слава детей, родители их. Вы понимаете, какая ответственность большая? Мне быть славой Бога. Я есть образ и слава Бога. Так мы с вами прочитали в 1 Коринфянам. Я еще раз напомню этот текст. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Муж есть образ и слава Божия, главный текст, а жена есть слава мужа. Братья и сестры, что такое вообще слава? Слава – это почетная репутация. известность по талантам, способностям, по каким-то действиям. Еще толковый словарь поясняет слово «слава». Это молва или ореол. Друзья, какой славой являемся мы? И мужья, и жены. Муж есть образ и слава Божия. У нас в это воскресенье музыканты были из Майкопа, посещали Кропоткинскую церковь, Тихорецкую церковь. И вот вечером, когда брат проповедовал, вчера он пел, Моисеенко Александр Викторович, на костре у нас, он проповедовал на тему «Смотреть». Куда мы смотрим? И привел пример такой, братья и сестры, вы обращали внимание на лягушек, где у них глаза? Кто не обращал внимания, сегодня сходите вот там к озеру и увидите эти удивленные существа, которые на вас будут выглядывать из воды. Бывают одни глаза только, у крокодила, у лягушки, друзья, глаза сверху. А говорит, братья и сестры, а почему у нас глаза немножко ниже? Казалось бы, вот тут их где-то надо, чтобы больше видеть, лучше видеть. Ну и так не ответили в собрании. А мы вечером после собрания сидим с детьми. И один из сыновей старший говорит, папа, а ты знаешь, почему Бог глаза поместил выше, немножко ниже у человека, чем у лягушки? Я говорю, почему? Он говорит, да чтобы ум-то у него выше был, чем глаза. Я думаю, какая хорошая мысль. Действительно, друзья, чтобы над нашими глазами разум действовал, ум Божий. Или как здесь я нахожу, муж есть образ и слава Божия. А жена есть? А почему не образ? А жена есть слава мужа. Вот какая последовательность божества. Муж глава, Бог поставил его главой, он должен быть ответственный за себя и за жену. Ответственность очень большая, братья мои, мужья дорогие, отцы. Ответственность за наши семьи. За нашу жену и за наших детей мы перед Богом отвечаем. С нас Он спросит. Муж есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Братья и сестры, Священное Писание говорит о том, что слава, она приобретается, она достигается. Назначение есть от Бога, а дальше оно должно быть уже проявление в жизни, на практике. И как оно проявляется? В чем оно проявляется? Я хочу отметить три, друзья. О первом буду говорить немножко, о втором побольше, о третьем совсем немножко, потому что у нас недостает времени. Можно было, друзья, о первом одну беседу провести, о втором вторую, о третьем третью. Послание к римлянам. Пользуясь тем, что передо мной брат говорил о Божьих откровениях и как муж Божий понимал эти откровения и благоговея выполнял их. Я читаю Римлянам, 2 глава. Друзья, хочу сказать, что 7 лет назад, когда мы беседовали о славе, мы касались только 1 Коринфянам 11:7. Сегодня абсолютно новые места, тексты Священного Писания мы будем с вами читать о славе на практике. Римлянам 2 глава, я читаю с 4 по 11 текст. Хотя планировал читать только с 6. Но чтобы понятно было и немножко привязано к откровениям, друзья. Здесь написано так. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Братья и сестры, это для нас всех. Размышление о том, что благость Божия ведет нас к покаянию. И все, кто здесь находится, и самые праведные по жизни, по делам, по поступкам, друзья, в чем-то нам надо, может быть, каяться, пересматривать. Может быть, где-то не благоговея, как сегодня мы слышали, готовим ковчег, а с пренебрежением. Где-то на втором месте у нас стоит вот жизнь по Слову Божию, а сначала так, как мы думаем. И поэтому Библия говорит, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу, друзья, я думаю, будут и такие у нас, которые останутся в своем упорстве, нераскаянном сердце, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Друзья, мужу, жене каждому по делам его. Бог воздаст. И свои откровения праведного суда он нам дает сегодня. Тем, которые постоянство в добром деле, ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Вот Бог будет воздавать одним. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елена, во-первых, верующему, если нашим языком сегодня сказать, и во-вторых, и неверующему. Есть среди нас и неверующие люди, друзья. Мужья некоторые неверующие, может быть, жены есть неверующие. Братья и сестры, Библия говорит, что одним, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную Бог, а тем, которые упорствуют, не покоряются истине, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, а потом и елену, ибо нет лицеприятия у Бога. Друзья, здесь речь идет о нашей практической жизни, о жизни христианина, мужа или жены. Добродетельна эта жизнь или недобродетельна? Покорная Слову Божьему, Божьим откровением или непокорная? И Бог будет воздавать тем, кто ищет славу Богу. Здесь дважды встречается слово «тем, которые постоянно в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Славы, чести и бессмертия, братья и сестры. Через добродетельную жизнь человек ищет славы Богу, чести Богу и бессмертия для себя. Это путь вечности. Таковым Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и елену. Ибо нет лицеприятия у Бога. Друзья, иудеи и елены, то есть в прямом смысле евреи и греки, в переносном смысле верующие и неверующие. Так рассматривает Священное Писание. Бог будет воздавать каждому. Братья и сестры, какая мысль слава? Является ли муж действительно образом и славой Бога? Друзья, ответственность очень высокая. Власть мужу Бог дал очень большую. Но я вам скажу, друзья, на земле власть мужа, наверное, самая большая. Я знаете, каким текстом хочу подтвердить эту мысль? Послание Ефесянам, 5 глава. 22 текст, где написано, как жена должна покорять. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Друзья, аж страшно читать эти слова. Как Господу. Вот так Бог возвеличил мужа, поставил его главой, и жена должна покоряться, как Господу. Так и поступать мы должны, как Господь. Вот в чем. А то некоторые приятно, да, читать такое, как Господу. А покоряться или жить, покоряться Богу и жить, как Господь, братья и сестры, а на это нет силы. Или просто упорство, просто непокорность. Дорогие друзья, о чем я сегодня хотел бы поговорить? О славе чадородия. О добродетеля мы много говорим, обычно это знаем. Просто, может быть, никогда не обращались, что добродетель – это тоже слава для Бога. Кто проводит добродетельную жизнь, как мы здесь прочитали, тем Бог воздает, кто постоянством в добром деле, не от случая к случаю, а постоянством в добром деле, ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют, не покоряются, скорбь и теснота, а слава и честь, мир всякому делающему добру. Всякому делающему добру. И муж, и жена, друзья. Библия учит и мужа делать добро, и жену делать добро. И даже о женах написано больше, друзья. Добродетельная жена – венец для мужа своего. Слава Действительно, уже я понимаю, друзья, если жена является венцом для мужа своего, то она выполнила свое назначение в области добродетели. Слава для мужа, венец, друзья, это тоже слава. Какая слава, друзья? А вот некоторые мои наблюдения здесь уже в лагере. Жена – слава мужа. Вот я смотрю, мы библейский час там вот проводим. Некоторые здесь, там проводят. Где кто нашел место? На площадочке там. Более большие церкви, более большие места. Маленькие церкви, небольшие. Друзья, и вот я смотрю, библейский час объявлен уже полчаса назад. Некоторые жены ходят. И с детьми, друзья, и без детей. Но я понимаю, некоторые с детьми, может быть, ребенок ведет себя неспокойно. А чаще всего, друзья, я смотрю, по лагерю ходят, тихо ребенок себя ведет. Но почему не быть на библейском часе? Я этим женам сегодня этот вопрос здесь задаю. Почему не на библейском часе вы? Когда муж ваш там, какая ж вы слава мужу? Я думаю, наоборот, хуже о муже думает. Ну, например, если я библейский час провожу, а моя жена где-то по лагерю бродит, где-то судачит или еще что, что вы о ней будете думать? Да, всегда найдется разговор какой-то, кого-то что-то спросить. Друзья, слава-то, это ж уже слава, это молва уже. Скажет, муж читает Библию, а жена бродит. И некоторые действительно так, друзья, так вы и в собрании себя ведете. Я же наблюдаю за этим и в собрании. Некоторые приходят в собрание и в дом молитвы не заходят, они с ребенком там. Ребенок спокойно себя ведет, ну, на улице, лучше на улице. Я некоторых матерей после собрания спрашивал, вы мне можете сказать, что вы сегодня услышали? 4 проповеди было. Воскресенье утром, например. Друзья, и ничего не могла мне сказать. И одна, и вторая. 2 мамочки сидят с колясками. Ничего не могли сказать. Вот так собрание. Вот так и в лагере, может быть. Сегодня кто-то там и сейчас пройти по лагерю. Друзья, кто-то ходит. Кому-то какая-то нужда. Братья и сестры, мы час библейский проводим. И в течение часа. Да у нас еще географическое положение тихорчан там такое, что ну, всех мы там этих, которые бродить любят, без дела, бесславия, которые мужем своим наживают, всех мы их там видим. И мужей жен, и мужей рядовых, и руководителей, и самых рядовых, друзья. И я вижу тех, кто долго спит, я вижу их. И тех, которые непослушные, которым собрать библейский час, да ничего, обойдутся без меня. Может быть, я на без Библии приехал. И вполне. Друзья, это уже бесславие. Это называется иховод. Бесславие. Вы не славу мужу умножаете, а бесславие. И так на собрании, друзья. Муж сидит, а жена где-то. Да, если ребеночек плачет, раскапризничался, выйдите. Успокоился, опять подходите. Я считаю, это нормально. Нормально, друзья. Мы же взрослые люди, мы понимаем. Братья и сестры, или муж на собрании, а жены нет на собрании, жена дома готовит. Это тоже бесславие, бесславие. Дорогие друзья, я один текст хочу прочитать, на котором больше хочу остановить наше внимание. Вот. Записан в книге пророка Осии, 9 глава, 11 стих. «У ефремлян, как птица, улетит слава, ни рождение, ни беременности, ни зачатия не будет». Братья и сестры, может быть, у вас другие Библии. Вот мы здесь сидим, у нас несколько Библий. В Библии Александра Чмыха там так переведен этот текст. «У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия». В моей Библии слова «чадородия» нету, но просто «улетит слава». Я думаю, в некоторых Библиях у вас так и есть. «У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет». Вот еще одна слава. Значит, слава добродетели и мужа, и жены. Слава чадородия. Братья и сестры, вообще, вы знаете, я вот сколько, по-моему, 10 или 12 лет мы уже проводим. По-моему, 12 или 11 лет мы проводим семейные лагеря. Я о чадородии никогда не говорил. И знаете почему? Некоторые верующие христиане, я и в нашей церкви слышал, приглашаем на семейное, они говорят, а что туда ехать? О чем там будут проповедовать? и начинает пальцы загинать. Знаете как? О косынках, что надо покрываться. Друзья, вы много о косынках вообще слышали в семейных? Не так уж много, друзья. В меру, мы напоминаем, но в меру. Да, надо покрываться. Вот. Они говорят, об косынках, о чадородии, о деторождении будут говорить. Вот эти два они ставят всегда на первое место. Нечего, ибо я уже знаю, что я знаю, как, братья и сестры. Я о чадородии говорю впервые. И говорю как о славе. Как о славе. Я думаю, что вы легко согласитесь, даже без доказательства. Можно было доказывать эту мысль, что чадородие – это действительно слава. Мы же находим в Священном Писании, которые некоторые женщины, святые жены, переживали о том, что нет детей. Они просили у Бога снять с них позор. Друзья, позор не иметь детей в Ветхом Завете считался позор. Время сейчас поменялось, друзья, в этом мире, в котором мы живем, иметь детей, да много иметь, это позор считают люди. Мы с вами дети Божьи. У нас должно здравомыслие быть и послушание Богу. Друзья, Бог говорит, что о ефремлянах написано, как птица улетит слава чадородия. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. Вообще это ужас, друзья. Это переживание. И те, которые, вот, может быть, в таком состоянии находятся родители, они легко со мной согласятся. Друзья, у кого хоть один ребеночек есть, уже у них это вопрос бездетности их не беспокоит. Хоть один наследник есть. И слава Богу. Дорогие братья и сестры, Библия говорит, что зачатие, беременность, рождение – это, оказывается, слава чадородия. Вот так Бог смотрит. Не так, как мир смотрит, друзья. А так смотрит Бог. И поэтому мы видим, что Бог на это особое обращает внимание. И особые у Бога, друзья, особые даже термины по отношению чадородия. Вот я один из текстов читаю. Книга Руфь, 4 глава. Руфь, 4 глава, 13 стих. Смотрите, как написано. Перед книгами царств небольшая книга. Женское имя носит. Две книги в Священном Писании носят женское имя. Руфь, 4 глава, я читаю 13 стих. То есть, друзья, этот текст подтверждает, что беременность дает Господь. И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. Вот какой божественный порядок. Взял жену, вошел, еще не все, друзья. Бог дал ей беременность. И Господь дал ей беременность. Братья и сестры, я один листочек переворачиваю. Первая книга Царств, 2 глава. 21 стих. За Анну написано. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Господь дал беременность, и посетил Господь. Вы знаете, я такое сравнение привожу. Вот вы бы хотели, чтобы вас, например, ну кто из великих мужей сейчас живых бы вас посетил? Ну, Геннадий Константинович Крючков. Вы бы хотели, чтобы посетил ваш дом? Братья и сестры, вообще это приятно. Это приятно. Вот он у нас в доме был, у нас во дворе он был. Ну, потому что мы живем при доме молитвы, друзья. И у нас было дважды кавказское общение в доме молитвы, и дважды был Крючков. И в доме был, и во дворе был. И приятно вспомнить. Посетил. У кого-то он тоже побыл, друзья. В церкви побыл, может быть, в доме побыл. Братья и сестры. Но представьте, какое Бог сравнение по отношению беременности. И посетил Господь Анну. Она была бездетная. Потом все же Бог милость явил, подарил ребеночка, отдала его Богу. Эту картину только представить, друзья, слезы наворачиваются. Долгожданного сына, две картины в Библии, два описания, друзья, я обычно со слезами их читаю или когда размышляю. Вот когда Авраам Исаака приносил, друзья, не могу равнодушно это даже представить. Единственного сына, которого всю жизнь ждал, и вдруг Бог говорит, принеси в жертву. Мы с детьми рассуждали об этом, друзья, братья и сестры. Или Анна дождалась Самуила, и это маленького сыночка прекрасного, она ведет, отдает в Дом Божий, в общество негодных людей. Там только священники или более порядочные. А так я смотрю остальные, как будто, вот, как неверующие. Негоднейшие, Библия так и говорит, отроки негодные были там. Отдает. И мы с вами читаем после этого. Посетил Господь Анну. И зачала она, и родила еще 3 сыновей, 2 дочерей. Друзья, вы представляете акт Божьего посещения? Посетил Бог и зачала. Жизнь происходит от Бога. Поэтому слава чадородия идет от славы Божьей. И мы не должны мыслить, как мирские. Вот, одного или двух и хватит. Некоторые в многодетных семьях выросли, друзья. Но у них мысли, не у меня, как у отца, не будет столько детей. Зачем? Что я, с ума выжил, что ли? Братья и сестры, я не сказки вам рассказываю. Я некоторые вещи слышал. Слышал. И есть тут такие молодые семьи, которые так и мыслят на сегодня. Это не Божьи мысли. Это не от Бога мысли, друзья. Чадородие – это слава. Слава, которая для Бога. И слава для родителей. Слава детей – родители их. Родители их. И поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы с вами... Прекраснее сравнение, друзья, я не нахожу в Священном Писании. Посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Или 126-й псалом, известный псалом. Друзья, я читаю 3 стих. Псалом 126, 3 стих. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева, братья и сестры, зачатие, посещение Божье. Знайте, что тогда, когда забилась жизнь под сердцем, Бог посетил. И поблагодарить Его за это посещение. А некоторые мамочки в слезы бросаются, друзья, слезы. Опять беременность, опять залетела, опять поймал. Да никуда не годится, таких терминов не должно быть у христиан. Посетил Господь, поблагодарите Его, что Он посетил вас. Встаньте на колени и поблагодарите, что посетил. А потом мужа обрадуйте. Друзья, я сегодня говорю мужьям и женам, потому что в вопросе деторождения оба они имеют ответственность, несут ответственность. И нередко бывает, когда муж против деторождения, против того, чтобы много... Не хочу нищету пускать. Братья и сестры, я хочу после этих текстов беременность дает Бог. Посетил Бог Анну и зачала она, и награда – это дети. От награды никто не отказывается. Разумные люди от награды вообще не отказываются, друзья. И поэтому от награды Божьей – вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Я хочу о благословении многодетства прочитать некоторые тексты. Друзья, об этом никогда я не говорил. Ни о чадородии не говорил, ни о многодетстве не говорил. И хочу, чтобы мы правильно имели представление об этом. И те, у которых сегодня один ребеночек, и те, у которых 7, и у тех, у которых 10, 12, 15 и так далее. Друзья, оказывается, Бог на это смотрит положительно, смотрит одобряюще. И это одно из благословений, которые Бог дает людям, дает мужу и жене. Псалом 106, 38 стих. Друзья, мы размышляем о благословении многодетства. Пусть меня правильно поймут и те, у которых один ребеночек. Может быть, поздний брак, друзья. Но это обязательно есть причины какие-то. Болезни или еще что-то. Друзья, но хочу у тех, которые только начинают семейную жизнь. Или 2 или 3 деток, или 5 сегодня. Псалом 106, читает 38 стих. Написано, Он благословляет их, и они весьма размножаются. и скота их не умаляет. Речь идет прежде всего о людях. Он благословляет их, то есть Бог благословляет народ свой, и они весьма размножаются. Прямой текст, который говорит, что много деток – это Божье благословение. Он благословляет, и они весьма размножаются. Следующий текст. Книга Иисуса Навина, 17 глава, 14 стих. Это когда пришли израильтяне в обетованную землю, и многочисленные племена приходят к Иисусу Навину, сыны Иосифа или внуки Иосифа, сыны Манасии. Я читаю 14 стих Иисуса Навина, 17, 14. «Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали, «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?» Братья и сестры, многолюдство – это Божье благословение. Он говорит, «Почему ты дал мне один участок? Потому что я многолюден, потому что так благословил меня Господь». Это сыны Иосифа говорят Иисусу Навину при распределении. То есть прямой текст, который говорит, «Я многолюден, потому что так благословил меня Господь». Братья и сестры, и когда у нас много деток, когда мы многолюдны, это Бог нас благословляет. Так надо и понимать. Не как наказание, некоторые говорят, кто-то живет, один-два ребеночка живут в свое удовольствие, а у меня 10 их. И мы бедно живем, братья и сестры. Так благословил нас Господь. Вот какое мышление должно быть у детей Божьих. Я многолюден, потому что так благословил меня Господь. Братья и сестры, 126-й псалом, я еще к нему возвращаюсь. Только 5-й стих прочитаю теперь. Я 3-й читал, что это награда, дети награда от Бога. А вот 5-й стих говорит так. «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Уже на костре у нас как-то звучало стихотворение об одной стреле в колчане и о многих стрелах, которые в колчане. Одну стрелу выпустил, и все, и больше нечем стрелять. Библия говорит, блажен человек, который наполнил ими колчан свой, братья и сестры, это все тексты Священного Писания, которые говорят о том, что мы, дети Божии, живущие по Божьему Слову, по Божьим откровениям, должны и мыслить по-Божьему. И вот так строить свою жизнь. Я многолюден, потому что благословил Господь. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Кто заботится о том, чтобы наполнялся его колчан, чтобы наполнялся его дом? Это правильное переживание. И у тех, которые 2-3 ребеночка, они переживают и молятся, Господи, пошли нам еще деток, друзья. Это нормально, это правильное явление. Неправильно там, где об этом не переживают, об этом не думают. Или не хотят вообще, или говорят, если не дает Бог, он лучше знает, что делает. Братья и сестры, Бог смотрит на сердце наше. Желания боящихся Он исполняет. Если у нас есть эти желания, то Бог обязательно будет их исполнять. Друзья, у Господа и благословение больше для тех, у кого и больше, и деток, и сыновей, и дочерей. Я читаю книга «Числа». Это 26 глава, 54 стих. «Числа», 26 глава. 54 стих. Здесь Моисей говорит так. «Кто многочисленнее, тем дай удел более». Это Иисусу Навину он дает наставление. Господь говорит Моисею, а Моисей потом Иисусу Навину. «Кто многочисленнее, тем дай удел более. А кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление». Дорогие братья и сестры, мы с вами размышляли о славе Божией, о славе через добродетель. Немного поговорили, больше поговорили о славе многодетства, чтобы не боялись этого, друзья. Чтобы не смущались, когда детки рождаются у вас каждый год или через год. Это все во власти Бога. Время появления детей. Он посещает нас, Он дарит нам детей. Бог свой закон, который дал первым людям, друзья, Адаму и Еве, Он не изменил. На первом листочке Библии написано: создал Господь мужчину и женщину, благословил их и сказал: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Братья и сестры, плодитесь и размножайтесь. Этот закон до последнего листочка Библии не изменен. Поэтому пусть Господь поможет нам настроить сердца свои на то, чтобы получать от Бога деток как награду, принимать как награду, ожидать как награду. И помнить, что слава детей, родители их. Друзья, если родители боялись детей, дети тем более будут бояться детей. Внуки ваши тем более. Слава родителей, слава детей, родители их. Муж есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Пусть Господь поможет эту славу умножать и жить так, чтобы возвеличился наш Господь. Братья и сестры, о последней славе я только прочитаю один текст. Я понимаю, друзья, жизнь святая мужа и жены, желание иметь деток и получать их с радостью, принимать с радостью как первого, так и десятого, так и двенадцатого, с радостью принимать, растить их для славы Божией. Вот это последняя моя мысль, которую я хотел бы вот таким текстом, радостным текстом, друзья, подчеркнуть. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих. О Иисусе Христе написано так: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, он раскрыл книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать бледным освобождение, слепым прозрение». Друзья, третья слава, последняя слава в семейной жизни – это когда мы с вами видим наших сыновей и дочерей, служащих Богу, служащих Богу. Вот как Иисус Христос. Действительно, братья и сестры, Иосиф и Мария, земные родители Господа нашего Иисуса Христа. Я понимаю, для них это была слава, когда сын их выходит за кафедру, берет книгу Божью, книгу пророка Исаии, открывает ее и читает. Матери, как орлицы смотрят на сыновей своих, когда они подросли, когда они в церковь влились, и когда они Богу служат словом проповеди. Они с радостью смотрят на дочерей своих, которые в хоре поют, которые с детьми занимаются. Друзья, это слава, слава уже родителей, дети их, для которых они были славой в свое время, а потом и дети, для которых они не отказали в жизни, они себя предоставляли. Рождаются детки, слава Богу. Пошлет Бог, если бедные, друзья, бедные среди нас семьи, есть немножко более богаче, некоторые живут. Братья и сестры, и бедные, и богатые одинаково должны принимать деток. И помни, что это слава. Слава. Вы знаете, в прошлое время гонений, когда противники вызывали некоторых наших братьев, и когда насмехались над ними, вот нищету плодите, рождайте, когда в роддомах, друзья, насмехались над нашими женами, братья и сестры, и тогда претерпевали это, насмешки эти, и делали свое дело. Сегодня по-другому. Сегодня, например, в нашем Тихорецком роддоме некоторые говорили так: если бы вас, верующих, не было, так, наверное, роддом бы закрыли. Вы хоть нам работу даете, мы хоть числимся на работе, братья и сестры. Ну, в Тихорецке в неделю рождается 7-8 человек. Город 70 тысяч населения. В неделю 6-7 человек рождается. Вообще. Вот как. Больше было бы верующих, больше бы радовались, друзья. Конечно, для Тихорецка верующих не каждый день там в роддоме, не каждый год даже. Но радуется вот это слышать. А раньше по-другому называли. А одному брату говорят, вот смотри, рождаешь нищету. Он говорит, а давайте мы с вами разберемся. У вас сколько детей? Он говорит, один. А у меня, говорит, 10. Вот представьте, говорит, сейчас-то, друзья, часто и статьи в газетах и в журналах о том, что нация вырождается. Сейчас они об этом заговорили, что скоро вообще русских не будет. Переживают, что некоторые не русские будут, а потом со временем не русских не будет. Вообще мир вырождается. А брат говорит, да, вот неверующие вырождаются, у вас один, а у меня 10. А моих детей еще по 10 будет. И вот настанет время, когда неверующих не будет, а неверующие будут. И он замолчал, ему нечего было сказать. Действительно факт налицо. У него один, а у нас 10. Мы умрем, моих 10 останется, а его один. А потом и он. Братья и сестры, вот слава Божия. Вот когда по-божьему, тогда все хорошо. Только пусть Господь и сердца настроит. И даже если слабенько здоровье, у Господа, друзья, и здоровье. Он до беременности доводит, и он родить дает силы, и все. Да благословит нас Господь, чтобы мы прежде всего славой для Бога были, и муж, и жена. Жена славой для мужа, для детей, чтобы мы славой были, потому что слава детей – родители их. Друзья, слава проявляется в добродетели, святое послушание, полное послушание, неуклонное послушание откровением Божьим, Божьему Слову, мыслить так, как учит Бог, принимать это благословение Божие, не уклоняться от деторождения, друзья, ни в коем случае не допускать этого греха. Это нечистота, друзья, проникает в некоторые семьи, некоторые мыслят по-мирски. Это не Божье, друзья. Бог благословил, сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Мы с вами несколько текстов прочитали, что многодетство – это благословение. Когда сыновья и дочери наши появляются в этот мир, друзья, это Божье благословение, это слава Божья, это Божье посещение. И третье, нам все прилагать силы, я думаю, об этом будут беседы еще у нас семейные, о воспитании детей. Друзья, это последняя мысль, о которой я не говорил ничего, только текст прочитал. Прекрасная картина, когда Иисус Христос входит в синагогу, написано, вошел в храм. Я напомню, друзья, чудесный текст такой, так вот, дьявол так и старается, чтобы мы его забыли, или я, чтобы забыл. Луки 4:16. Здесь так написано. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний». Друзья, родить деток – это одно, это слава. Принимать с радостью – это слава. Но потом еще ответственность большая. Воспитывать. Пришел в Назарет, где был воспитан. У родителей Иисуса Христа была большая семья, друзья. И в большой семье он был воспитан. Пришел в Назарет, где был воспитан. Пришел в Тихорец, где был воспитан. Пришел в Апшерон, где был воспитан. В Туапсе или Новороссийск. В Краснодар или в Майкоп. Где был воспитан, друзья? Где Бог нам дарует детей? Там их надо воспитывать. Водить на собрания, молиться, учить. Служить Господу, друзья, воспитание – это обширная тема, большая тема. И это тоже слава Божия. Это третья слава, которая радостью для родителей, когда они видят взрослых детей, которые же проповедуют, которые поют, которые трудятся, или которых на служение рукополагает. Что может быть, какая высшая радость может для отца и для матери? Дорогие братья и сестры, мы сейчас помолимся нашему Господу. Хочу, чтобы мы помолились о том, чтобы Он помог нам быть славой Богу, славой друг другу, славой нашим детям. И чтобы то, что Он возлагает на нас, как на родителей, и чтобы святая богобоязнь, добродетельная жизнь в полном послушании Божьим откровениям, чтобы деток, сколько Бог усмотрел для каждого из нас, мы с радостью принимали. И чтобы с помощью Господа воспитывали его для Его Царства. Аминь. Благодарю тебя, мой дивный искупитель. Тебе.